Эпилог. По-хорошему, вот тут бы мне и пора заканчивать это повествование хэппи-эндом. Но к моему изумлению, история еще продолжается. Очнулся я в лазарете, а не на тюремных нарах, как следовало бы ожидать. На соседней койке жизнерадостно улыбался комрад, а на стуле между нами сидел Бульба в накинутом на плечи белом халате. В ответ на мой немой вопрос Бульба сказал: «Официально вы военные сталкеры, посланные спасать Тараса. Теперь с вас сняты все полномочия, и вы обычные граждане». «Вот так значит? В тюрьму попасть мне не светит? И это чертовски хорошо». Еще с неделю мы лежали в госпитале, а затем настал день выписки. Я переоделся в новую одежду, собрал свои скромные пожитки, и мы с комрадом вышли из больничных дверей на залитую солнцем улицу военного городка. Свежий ветер ласково встрепал мне волосы, прижал к телу новую рубашку. Эх, хорошо! Я попрощался с комрадом и зашел в свою квартиру. Казалось бы, не видел всего полторы недели, а такое чувство, будто с войны пришел. В каком-то смысле так и есть. Я переоделся в кожаную куртку и старые джинсы и двинул к бару Бриз, получать причитающиеся нам по праву 2 миллиона рубликов. Хотя, если по-хорошему, такая сумма после всего пережитого меня совсем не устраивала. Но если по-плохому, то все вполне отлично. Хотя затраты были хороши. Все мое снаряжение растащили военсталы, успевшие наложить лапы на наше добро еще по пути. Оружие, экипировка и артефакты, которыми мы худо-бедно смогли бы окупить затраты на ходку, тоже канули в пучину прапорского кармана. Но свои 2 лимона мы все-таки получили. Я сидел на стуле перед барной стойкой. Около меня стояла спортивная сумка с наличностью, на столе стакан крепкого, и я думал обо всем, что произошло. Машина кочевников осталась у ученых, отличный им подарок. Насчет наемников я навел справки, и получилось, что выполняли они контракт ученых по защите их бункера. Так какого черта комедию с угрозами ломали? Наверное, хотели, чтобы мы с комрадом сдались сами. Ну а Сахаров нас благородно спас от своих же подчиненных. Рюкзак с документами теперь у военных, и даже если сильно захотеть, его не найти. Мои размышления прервал комрад. «Бульба просил передать твой рюкзак». Подсел он ко мне. Я был уже под градусом, поэтому мутно глянул на грязный и изорванный предмет, который комрад совал мне под нос. Но затем взял и поставил рядом с сумкой. И вернулся к крепкому. Мысли зашли уже о другом. Часа через 3 собралось полклана, желающих отметить наше чудное возвращение. Все были в стельку пьяные, и началось то, чего, собственно, следовало ожидать. Драка! Я взял вещи и стал пробираться к выходу. В моем замутненном алкоголем мозгу висела мысль о еще одном деле. Его надо сделать, без вопросов. Над головой по широкой параболе пролетел стул, а затем рядом опрокинул столик с выпивкой и закуской. Облитые и мрачные наемники, сидевшие за ним, поднялись и засучили рукава. А вот с этими нужно будет подраться. Я вырвался из душного бара в холодную осеннюю ночь Украины. Шум и гам оставался за дверью. Я достал из рюкзака документы и положил их в небольшое ведерко. Зажег спичку, бросил туда. Кипа толстых бумаг никак не хотела гореть, и пришлось бегать в бар за рюмкой водки. Вскоре я вытряхнул из ведра изодранные и обугленные документы. Ветер пролистал пару страниц, вырвав их и весело понес в сторону зоны. Я уже растирал кулаки и двигался к бару Бриз. Оставшаяся кипа документов перевернулась, и на последней, чудом уцелевшей страничке можно было разобрать. «Счастья всем, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!»